Глава 10. Парадокс. Итак, после смерти Иисуса в Римской империи начали возникать христианские общины, постоянно конфликтующие друг с другом. У них были две схожие причины. Первая – они признавали авторитет Христа. Вторая – они не имели кровных ограничений. По всем другим вопросам в христианстве было ровно столько мнений, сколько было групп. Рим не обращал на них внимания. Он был крайне миролюбив ко всем религиям. Для всех божеств он построил целый пантеон. Пан – всеобщий, Тео – Бог. Всеобщее божественное общежитие. Все народы империи помещали туда своих божеств. Там было и пустое место для неведомого Бога. Римской империи вообще было плевать, кто во что верит и какие философские и богословские вопросы верующие обсуждают. Власть говорила подданным, то есть людям, находящимся под данью: платите налоги и верьте во что хотите. Религиозных разборок власть никогда не устраивала. Рим жил по принципу: Бог на стороне больших батальонов. Римская власть сосредотачивала свои ресурсы на политической, военной и экономической мощи. На поиске религиозной или философской истины Рим никогда не концентрировался. Цель власти – не искать истину, тем более религиозную, а сохранять и усиливать себя. Понятие добра и зла власть определяет максимой: что хорошо для империи, то есть добро, что плохо для империи, то есть зло. Поскольку ситуация постоянно меняется, добро и зло тоже весьма изменчиво. Ценности – это всегда не более чем политика. Если природа волка вдруг завтра изменится, следом перевернутся его представления о добре и зле. Устройство государства всегда меняется – то монархия, то республика. Понятия добра и зла меняются следом. Английский историк Эдвард Гиббон так характеризует политику Рима. Все религиозные культы Древнего Рима народ считал одинаково истинными, философы – одинаково ложными, а правители – одинаково полезными. Единственной гонимой религией за всю историю Рима стало христианство. Чтобы понять, чем оно так не угодило Риму, почему он гнал христиан, ответ нужно искать в самых корнях как империи, так и ситуации. Не имеет смысла спрашивать ответ у священника. Он лицо, заинтересованное не в поиске истины, а в отстаивании своей позиции. Поэтому он скажет, что языческий Рим не мог вынести божественной истины, разносимой последователями Христа. Слова Бога его жгли, как черта жжет ладан. Будучи не в состоянии терпеть муку, Рим начал гонение. Объяснение церкви, что Рим гнал христиан, потому что не мог вынести исходящей от Бога иудеев информации, противоречит фактам. Если бы это было так, Рим гнал всех, кто признает иудейского Бога, не только после казни Христа, но и до нее. Однако этого не было. Сложно представить, что до казни Иисуса слово иудейского Бога было незаметно для Рима, а после вдруг стало невыносимым. Концы с концами не сходятся. Историки, большинство которых не лезет в корни, ограничиваясь собранием внешних бантиков, что делает их больше архивариусами, чем историками, выскажут туманные версии, сплетая характер императоров с политической ситуацией и случаем. Например, скажут, что император Нерон поджег Рим и свалил вину на христиан, что и послужило началом зарождения ненависти римского общества к христианам. Примерно как у населения городка формируется ненависть к цыганскому населению, торгующему наркотиками. Подобные объяснения больше запутывают, чем объясняют, но других нет. Поэтому вопрос принято проскакивать, забалтывая общими словами и эмоциями. Люди жмут плечами и говорят: вроде и так все понятно, язычники гнали христиан. Но нет, совсем непонятно. Почему Рим никогда не трогал сторонников иудейского Бога, а христиан вдруг начал гнать? И гнал веками. Очень необычно все это. Все версии можно разбить на три группы – идеологические, экономические и политические. Идеологический мотив можно отринуть сразу. Как было сказано, Рим не интересовался философией и богословием. Тем более до такой степени, чтобы тратить на это бюджет. Организовывать масштабные гонения – это совсем не дешевое удовольствие. Если и случались гонения на тот или иной культ, они носили исключительно политический или экономический, иногда бытовой характер. Известна история любви юноши к знатной женщине, не ответившей ему взаимностью. Отчаявшись, юноша подкупил жрецов храма, чтобы они сказали женщине, будто сегодня ночью ей нужно прийти в храм и отдаться божеству. Все произошло, обман раскрылся. Женщина открылась мужу. Тот оказался влиятельным человеком, дело дошло до императора. По приказу сына Юпитера жрецов распяли, храм разрушили, культ упразднили. Бытовой вариант тоже можно отбросить. Помыслить, что христианство 300 лет создавало бытовые проблемы, это нереально. Остаются экономика и политика. Но и от экономической версии тоже приходится отказаться. Не бывает в природе таких экономических проблем, решение которых затягивается на 300 лет. Остается последний вариант – политика. Рим ополчился на четвертую ветвь тогдашнего иудаизма по политическим соображениям. Длившиеся около трех веков гонения говорят об абсолютной несовместимости римской и христианской системы.